Он лежал на холодной гальке. Прохладная рябая вода обтекала его. Ему хотелось стать листом, как те, что проплывали по течению мимо. Мальчик-лист. Он поплывет легко, поплывет в реку и затеряется там, а потом в великой воде океана. Зажав нос, он окунул лицо в воду. Ему было 6 лет, и глаза его цвета медных монеток округлились от страха. «Святого Духа!» — сказал священник, заталкивая его в купель. Он закричал. Мать, наблюдавшая с передней скамьи, бросилась к нему, взяла его на руки, обняла и зашептала тихо. «Деточка мой, деточка!» Он поднял лицо из большой тишины. Айдабелла обдала его озорной волной, и 7 лет исчезли в одно мгновение. — Ты похож на ощипанного цыпленка, — сказала она, — тощий, белый. Джоул стыдливо свел плечи. Несмотря на совершенно искреннее равнодушие Айдабеллы к его наготе, он не мог так легко приспособиться к ситуации, как она, вероятно, рассчитывала. Она сказала, — Не крутись, сейчас намылю тебе голову. Ее голова уже была покрыта массой пенных завитушек, как торт глазурью. Нагишом Айдабелла еще больше походила на мальчишку. По большей части она состояла из ног, вроде журавля или человека на маленьких ходулях, а в веснушках, обсыпавших худенькие плечи, было что-то жалостное. Однако грудь у нее уже начала набухать, и в бедрах угадывался намек на будущую округлость. Джоул, считавший Айдабеллу угрюмой и вздорной, сейчас удивлялся тому, как она умеет веселиться и забавлять. Размеренно втирая мыло ему в волосы, она не переставала смеяться и рассказывала анекдоты, порою вполне непристойные. А фермер говорит, понятно, что ребеночек красивый, а как же, через шелковый платок запускали. Не дождавшись от него смеха, она спросила, ну что, не дошло? Джоул помотал головой. «А, еще городской!» — вздохнула она. «Как это? Через шелковый платок запускали?» «Да так!» — ответила Айдабелла, споласкивая волосы. «Мал ты еще!» Джоул подумал тогда, что соль анекдотов ей самой не вполне понятна. Рассказывала она их не совсем как свои, а словно кому-то подражая. Кому интересно? «А это тебе кто рассказывал?» — спросил он. «Билли Боб». «Кто он?» «Ну, просто Билли Боб». «Он тебе нравится?» — спросил Джоул, не понимая, почему вдруг почувствовал такую ревность. «Конечно, нравится». Она встала и пошла к берегу. Глядя на воду, она ступала медленно и грациозно, как птица в поисках пищи. «Конечно. Он, можно сказать, мой лучший друг. Он ужасно храбрый, Билли Боб. В 4-м классе у нас была злая миссис Эйкинс, била его линейкой по рукам, чуть не до крови, а он ни разику не заплакал. Они сели обсыхать на солнце, и Айдабелла надела очки. «Я никогда не плачу», — соврал Джоул. Она перевернулась на живот и, перебирая мох, сказала прозаично и мягко. «А я, да, иногда плачу», — посмотрела на него без улыбки. Так ты никому не говори, слышишь? Ему хотелось сказать «да». «Айдабелла, милая Айдабелла, я твой настоящий друг», и хотелось дотронуться до нее, обнять. Только так, казалось ему сейчас, он мог выразить все, что чувствовал. Он придвинулся еще ближе, вытянул шею и, перестав дышать от осторожности, поцеловал ее в щеку. Стало очень тихо. Невесомые токи света и тени пробегали между ними, подобные теням листьев, чуть колышущимся на их телах. Потом Айдабелла напряглась. Она схватила его за волосы и стала тянуть. Джоула обожгло горьким и недоуменным гневом. Вот настоящее предательство. И он схватился с ней. Они сплелись и стали кататься. И небо кружилось, опрокидываясь, падало. Темные очки свалились с Айдабеллы, и Джоул, притиснутый к земле, ощутил, как они треснули и впились ему в ягодицы. — Перестань, перестань, пожалуйста, — пропыхтел он, — у меня кровь. Она сидела на нем верхом и сильными руками прижимала к земле его запястье, наклонила к нему красное злое лицо. — Сдаешься?